Пеночка-трещотка. Филёскупус сибилятрикс. Крупная длиннокрылая пеночка. Верх оливково-зеленый. Брови, горло, верхняя часть груди и боков желтые. Остальной низ белый. Хорошо выражены светлые каемки третьестепенных маховых перьев. В свежем перье на крыле изредка видна светлая поперечная полоса. Молодые тусклее взрослых. От других пеночек хорошо отличается размерами и контрастной окраской. Любит разреженные светлые высокоствольные лиственные смешанные леса, боры, парки. Обычно на севере Европейской России немногочисленно. На местах гнездования появляется в конце апреля – начале мая, отлет – до начала сентября. Песня – громкая, раскатистая трель «сип-сип-сип-сип-сип-сип-сип-сип-сир» в убыстряющемся темпе, затухающая и понижающаяся к концу. Трели перемежаются монотонными минорными посвистами «тью-тью-тью». Позывка более низкая, печальная «дю-дю». Поет в кронах, часто перелетая с ветки на ветку, характерен трепещущий токовый полет с дерева на дерево.